Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь из 218. Да. Почему вы меня заливаете? Почему я должен это терпеть? Чего? Вы зачем меня заливаете? Ёб твою мать, когда ты подо мной жил-то, блядь? В 218 живу. Нет, ты подо мной никогда не жил, блядь. 218 не подо мной. Ну, вы меня заливаете, что делать? Я тебе, ёб твою мать, за твое вранье сейчас всю дверь топором расхуячу. Ну все, я поднимаюсь. Давай, блядь, поднимайся, я тебе, блядь, газовым баллоном угощу. Валентина Петровна, ну я сейчас вызову милицию. Алло. Да. Валентина Петровна, вы? Я. Алло. Да, я! Вы меня заливаете! Ты, сука, подо мной никогда не жил, ёбаный падла! Я в 218-й, заходите! А вы... я так жил, не жил, а она подо мной никогда не была в 218-й! Но вы меня ты заливаете! Ёбаный. Вы меня заливаете! Сука, ты подо мной никогда не жил, блядь! Но вы меня заливаете! Ты подо мной живёт, так ко мне ещё не приходил! Вы меня заливаете, понимаете? Иди нахуй, блядь, ты водкой залил горло свое поганое! Ну я сейчас подниму... Галлюцинация началась, алкогольная! Сейчас поднимусь, проверю, что у вас там. Поднимись, блядь! Только я 0-2 вызову, чтоб тебя схватили нахуй! Я поднимаюсь, да, давайте. Алло? Да. Я что-то не понял, в чем дело? Алло? Я не понял, что происходит? Почему меня вы заливаете? Я тебя заливаю, нахуй ты мне нужен? Ну у меня вода течет. Ты подо мной, сука, никогда не жил, ёбаная падла! 218-е. Не жил ты подо мной, сука! Ну вы я меня... Я тебя сбоку, блядь, хуя! У меня трубы совсем другие! Ну... Ебучка балавская! Ну вы меня заливаете, понимаете? Вот бери! Милицию приезжай, она проверит! Ну я сейчас поднимусь, проверю. Тогда. Нет, туда я хуй пущу, блядь! Только милицию пущу! Ну и все, я поднимаюсь с топором, ждите. А я тебя хуячу, тварь ебучую! Только поднимись, блядь! Ну, ты макаешься с подлодца, блядина, в чужую квартирку! Я тебе, блядь, покажу! Сука рваная! Ну вы меня заливаете. Алло! Да. Вы меня заливаете, 218-е. 210-е, а ты подо мной жил? Да, живу под вами. Нет, врешь, блядь. Живу. Под однокомнатой живу, не можешь живу. Жить. Живу. Что, комнатной под однокомнатой? Чего несешь-то, блядь? Живу. Повешенная блядина. Живу. Сейчас поднимусь, проверю, что у вас краны текут-то. Да не текут. Не текут, текут. А почему тогда меня заливают? Иди нахуй, я тебя хуй пущу, блядь. Вы меня Вы меня заливаете, понимаете? Что, сука, в чужую квартирку прорваться хочешь? Ограбить? Нет. Вы себе в рот, блядь! Нет. Я тебе покажу, как врываться, ёбаная падла! Я твой мотоцикл нахуй сегодня сожгу и машину захуячу топором, блядь! Ну я не понял, вы меня заливаете? Алло. Ты, блядь, сегодня утром дружком притворился, блядь. 500 рублей он дал, блядь. Да. Какой хороший. Да. А через 5 минут стал плохим, блядь. Не, да. Да, был другом, с утра был другом, а к вечеру врагом. Да. Ах ты, как ты артист, ёбаный. Да. Ну, вы меня заливаете. А? Вы меня а заливаете. А хуев? Вы меня заливаете, сейчас разберемся, я поднимаюсь. Хуй я тебя впущу, блядь! Но вы меня... Нарочно зали, блядь! Хоть ты подо мной не живешь, но нарочно! Ведро вылью тебе воды, блядь, сука, на голову. Вы меня заливаете. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Валентина Петровна, вы? Я. Как у вас дела? А кто говорит? Игорь. А, ты же звонил сегодня. Ну, звонил, еще раз позвонил. Вы меня сегодня весь день топили. А? Вы меня сегодня весь день топили. Не поняла. Вы сегодня меня весь день топили. Я тебя топила? Да. А ты, ёбаный в рот, когда подо мной жил-то? Ну, я в 218. Сука, у меня одна комната, у тебя трех. Ты пап, трех. Они идут как трех пап, трех. Ну, одна вот. Комната под одной комнатой. Да. Ну, вот. Ты ебешь мозги-то, дурак, ёбаный. Ну, на мой компьютер капает, капало вообще. Капает, а вот я... ты не подо мной, блядь, живешь. Ну что, оно дошло до меня, значит. Ты, сука, не подо мной живешь. Чего ебешь мозги-то? Ну и что, оно, вы же меня топили-то. А? Ну, до меня, значит, дошло. Дошло? Да. А, слава богу, что дошло. Вода дошла, в смысле. А? Вода дошла до меня. Ах, вода дошла? Ёб твою мать, но я под тобой никогда... Ты подо мной никогда не жил. А кто под вами живет, кстати? Кто живет, тот живет. Ну вот... Тот, кто живет, вы его затопили, и вот на меня вода еще пошла. Ой, в бок вода пошла. Да. Из одной комнаты пошла к тебе в дом, в трехкомнатную. Ну да, на мой компьютер капало. Да. Да, вообще. Не мог... А на мозги не капало? По-моему, у тебя капнуло на твои мозги. Ты ебнулся, блядь. Нет, на мой хуй капало. Алло. Алло. Ну-ну. Валентина Петровна, вот вы меня сегодня затопили, да? А я недавно ремонт сделал, и очень дорогой, и как вы оплачивать-то будете? Да что ты. Ну, у меня ремонт был. А вы... ты, сука, подо мной никогда не жил. Ну, до меня вода дошла, понимаете? Ты, сука, подо мной никогда не жил! И у меня никогда ничего не течет, ёбаный, это у тебя хуй стекает, блядь. Нет, это у вас стекает. Алло. Да. Ну, Валентина Петровна, надо решать этот вопрос. А? Надо решать этот вопрос. Не слышу, что ты говоришь. Надо решать этот вопрос. Ну почему у вас краны текут? Ну почему вы меня... У меня, ебаный враг! Ни один кран даже не капает, не то что течет! Воскричился в салоне краны! Ты пиздорванец, хуйник, не приебывайся, блядь! Валентина Петровна! Валентина Петровна! Алло! Да? Валентина Петровна, ну вы ущерб возместите мне? Ах ты мудила, ёбаная, деньги вымогаешь, блядь. Да нет, вы меня затопили, ёбаный в рот. Ты, сука, подо мной не живёшь, блядь. Живу, вы. Ты, блядь, подо мной не живёшь, сука рваная. Весь день на мой хуй капало. А? Весь день капало, блядь. Капает у тебя, смотри, вы жили, да, а капает. Из вашей квартиры вода по всему подъезду, блядь. Алло. Да. Алло. Да. Валентина Петровна, ну, вы мне деньги дадите, вот, ну, вы мне квартиру затопили, всю, ёбаный в рот. И как я твою квартиру, блядь, затопила? Затопила. А мне сейчас вызову людей. Целый подъезд людей соберу. Скажу, пойдемте посмотрим, затопила я его или нет. Хуй, я тебя впущу. А? Хуй впущу. Не слышу. Я вас не пущу. Пустишь, весь дом соберу, блядь. пойдем. Ну тогда сейчас я приду, блядь. Отрядом, блядь, пойдем к тебе смотреть, как, кто тебя затопил. Вот сейчас 10 человек вам на этаж поднимаются с топорами точеными. Ясно? 10 человек поднимается на этаж сейчас к вам. Ко мне, да? Да, 10 человек с топорами. Дверь ваша топорами ломает. Топорами даже? Да. Где ты их набрал-то? Купили, чё, блядь? Нет, 10 где набрал. Ну, с тобой даже разговаривать никто не будет. Ну... Как скажут 218, а этих бандюк только выселять надо пора. Нет, ну вы меня затопили, блядь.